и алюминиевой фиксы фрак с почти свежим крахмалом. Отдельный стенд печень трески. Откуда, спрашиваем мы у смотрителя музея, она же жена и няня Дурова. Откуда это, Ирочка? Прислали почитатели таланта, ответила нам она, привычно прослезившись. Рыбаки Каспия, у них недавно давали. Дурова всегда тянула к звездам. Вот портрет. Дуров на диване с Щегиренком в руке тянется к Евстигнееву, стоящему на соседней крыше у своей голубятни. На стене висит фрагмент татуировки с груди Дурова, выполненный со вкусом и тактом. На фоне лиры объемный барельеф Шах Азизова и надпись «Не забуду мать родную». Конечно, ни на груди, ни сзади, пониже спины никаких татуировок у меня нет. Это может подтвердить каждый, кто парился со мной в бане. Но это так, к слову. Я все о ней же, об Альберке. Как Саша мог пропустить ее и не уделить ей хоть бы несколько веселых слов? А я вот сейчас еще раз посмотрел на этот кусок пробки, и мне на память пришел весельчак и балагур Хаджа Насреддин. Как известно, Насреддин был бедным человеком. Но когда он расставался с очередной возлюбленной, ему очень хотелось подарить ей что-нибудь на память. И тогда он брал с дороги обычный камешек и говорил: «Линноликая, ты знаешь, у меня ничего нет, так пусть этот камешек напоминает тебе обо мне». И Линноликая клала этот камешек в ларец и хранила его как самое большое сокровище. А когда ей было очень уж тоскливо, она открывала ларец и, глядя на этот камушек, вспоминал о своем возлюбленном. Вещи ценны не своей стоимостью, выраженной в рублях или долларах. Они дороги нам, как память о людях, живых и ушедших, о встречах с ними и о событиях, свидетелем или участником которых был ты сам. С вещами можно беседовать, смотреть на них и молча с ними разговаривать. Они о многом могут напомнить, даже о том, о чем ты и сам, казалось бы, успел забыть. Пестрые истории. Всякие истории и байки травят не только актеры. Но я что-то не слышал, чтобы в каком-нибудь ЖЭКе или НИИ существовала Академия травельщиков. А у нас вот существовала. Я уже писал о ней. Нам, актерам, сама профессия велит постоянно играть, выдумывать этюды, произносить монологи, фантазировать или, лучше сказать, импровизировать. Это своего рода тренировка профессиональных навыков. Мы травим в компаниях, в дружеских беседах, да везде, где собираемся больше одного. Один рассказчик, один слушатель, и этого вполне достаточно. Я рассказывал многим о многом, и вдруг увидел, что мои рассказы возвращаются ко мне в газетных и журнальных публикациях, в пересказах других людей, но в искаженном виде, совсем не в том, как рассказывал я, иной раз их просто не узнавал. И это тоже одна из причин, по которой я решил написать книгу. Пусть все-таки будет хоть первоисточник, так сказать, канонический текст. Один мой рассказ под названием «Судьба» использовал даже мой друг Миша Евдокимов. Правда, в отличие от других, он не приписывает себе авторство, а всегда честно говорит: «Так мне рассказывал Дуров». Эту историю, случившуюся с бабой Клавой можно смело отнести к трагикомическому жанру.